Глава 7. Любопытная находка. Что было написано кровью на чистой страничке Библии? Бандит взволнован. Сэм Смит разыгрывает Дон Кихота. Вслед за фургоном. Монолог Клаас. Неудачи белого дикаря. Героиня. Сила слабых. Клаас признается, что ему страшно. Лошадь Корнелиса. Смерть грабителю. Ошибка. «Черт меня возьми, да ведь это книга! В таком месте! Чернокожие неграмотные, а здешние белые не тратят времени на чтение. Странная находка. Ни чернокожие, ни люди с прииска не могли бы оставить ее здесь под деревом. Надо посмотреть. Может быть, она пригодится для пыжей». Одинокий всадник, который рассуждал таким образом, легко соскочил на землю и поднял книгу. «Ишь ты!» — сказал он насмешливо. «Библия! Не иначе, как здесь проходил какой-нибудь миссионер. Возможно, святой человек сидел как раз в том фургоне, следы которого я только что видел. В таком случае я даром теряю время. Миссионеры обычно бедны, как пророк Иов, и если я нападу на его фургон, мне ничего не достанется, кроме душеспасительной проповеди. Это была бы вторая за 3 дня». А я предпочел бы несколько унций золота, даже если бы за него пришлось отдать немного свинца в виде круглых или цилиндрических пуль. Раздосадованный, он снова вскочил на своего огромного коня, который нетерпеливо грыз покрытые белой пеной удила. «Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь», — бормотал незнакомец, машинально листая книгу. «Ах, позвольте», — воскликнул он внезапно, — «тут на первой странице что-то написано, какие-то каракули, как будто рука дрожала. К тому же и чернила красные или розоватые. Все это имеет довольно зловещий вид. Уж не кровь ли это?» «Кровь, никакого сомнения». Заинтригованный, он медленно прочитал: «Кто бы вы ни были, но если вы нашли эту книгу, пожалейте 2 несчастных женщин, которых держат в плену бандит. У вас есть мать или сестра, или невеста?» «Не знаю, не знаю», — сказал путник в сторону. «Что касается кормилицы, то я помню только Тодда Брауна, который был шкипером у нас на Атланте, когда я служил юнгой в британском флоте. Помню, как здорово он выбивал из меня пыль леньком. Жены у меня нет, я закоренелый холостяк, а что касается невесты, это другое дело. Невеста у меня есть, добрая пеньковая веревка. Раньше или позже, а мы с ней соединимся. Однако посмотрим, что там написано дальше. Или невеста. Во имя чувств, которые вас к ним привязывают, снизойдите к жестоким и незаслуженным страданиям. Придите на помощь 2 женщинам, которые не могут найти убежище даже в смерти. Графиня Анна де Вильрош». «А мне-то какое дело до всего этого?» — грубо сказал незнакомец, захлопывая книгу. «Какая-то графиня шатается по просторам Южной Африки, а я тут при чем? Искательница приключений. Но путешествие-то у нее, видимо, не из приятных, если судить по этим строчкам. Да что это уж, не расчувствовался ли я, как глуп? Я слыхал о некоем Дон Кихоте, который воевал с ветряными мельницами. О нем рассказывал у нас на фрегате француз Кок. Ну и смеялись наши ребята. Не будем разыгрывать Дон Кихота. А все-таки книга, брошенная так вот среди пустыни, чем-то напоминает бутылку, брошенную в море. Она несется по бушующим волнам, а в ней записка, а в записке, быть может, последняя воля моряка, потерпевшего крушение. Священная вещь такая записка. Не был ли я и сам спасен благодаря такой бутылке? Правда, моими спасителями оказались отъявленные негодяи, и я прошел у них школу и сам стал не лучше. Ну, что из того? Раньше, чем стать бандитом, я все-таки был честным моряком. Конечно, бывают дни, когда разница между добром и злом не так ощутима. А, по-моему, эта записка написана француженкой. Сама подпись говорит об этом. Французы не раз оказывали мне услуги в жизни, за которые я их не поблагодарил, только потому что случая не было. Ибо хоть я и совершил в жизни кое-какие злодейства, но неблагодарным я никогда не был. А вот и благоприятный случай. Тем более, что в делах сейчас застой, и в настоящее время я не больше занят, чем адмирал в отставке. Итак, жребий брошен. Я опускаюсь на поиски этих двух женщин. Никто никогда, впрочем, не узнает, что Сэм Смит разыграл Дон Кихот. Вот следы фургона, из которого было выброшено это послание, полное отчаяния. Вперед!